Стратегия. Генералы-победители обычно строят военные планы, которые будут работать независимо от того, что делает враг. Это суть хорошей стратегии. Джек Траут. Люди достигают самореализации не по случайности, а потому что придерживаются определенной стратегии развития. Они сознательно вырабатывают в себе психологическую стойкость, терпение, в том числе и к себе, неуемную любознательность. Без стратегии продвижения невозможно. В любом соревновательном поединке побеждает тот, чья стратегия лучше. В свое время римляне завоевали большую часть земли только благодаря выработанной личной стратегии, которой придерживались. Возьмите любую область, и лидеров в ней будет отличать наличие лучшей личной стратегии. Если вам нужно выиграть войну, создать корпорацию или... В первую очередь от вас потребуется систематизировать все свои дела. Необходимо создать один список, где прописано все, что вы хотите сделать. Большинство людей не ведут подобный список и полностью полагаются на свою память. В этом большая ошибка, так как до тех пор, пока в вашей голове есть незавершенные вопросы, они будут оттягивать на себя часть внимания, создавая микрострессы. Чем больше у вас незавершенных и незафиксированных дел, тем сложнее вам будет сконцентрироваться и проявить себя на 100%. Фиксируя все свои дела в одном месте, вы высвобождаете свое внимание, и концентрация усиливается. Есть люди, которые ведут списки дел, но делают это не системно. У них много бумажек, которые разбросаны в разных местах, записей в телефоне и в компьютере. Подобный разброс также не дает результата. Создайте файл и пропишите все свои незавершенные дела в одном месте. Как только вы это сделаете, то почувствуете, что лучше контролируете собственную жизнь. Когда список будет готов, посмотрите, какие дела не стоят того, чтобы их выполнять, и по возможности сократите его. Затем разделите свои записи на две части, чтобы отсортировать их. Есть дела, которые разовые, а есть те, которые требуют постоянных действий, например, занятия спортом, изучение языков, развитие профессиональных навыков и так далее. Их нужно отделить друг от друга, чтобы список делился на два. В одной части списка разовые дела, во второй – перманентные. Теперь вам нужно определить приоритеты. Какие дела из двух списков вы будете выполнять в первую очередь? Нужно отобрать не более 4 дел из обоих списков, по 2 из каждого. Если дел будет больше, вы станете разбрасываться и действовать неэффективно. 4 дела – это максимум. В идеале, если есть возможность, ограничьтесь не более чем 2 делами по одному из списка. Для того, чтобы выбрать из всего списка наиболее важные дела, воспользуйтесь принципом 80/20. Его еще называют законом Паретто в честь экономиста и социолога Вильфредо Паретто. Данный принцип гласит, 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. Принцип 80/20 успешно применяется в экономике, менеджменте, политологии и личностном росте. Вам нужно определить, какие именно 20% выполненных дел улучшат на 80% вашу жизнь. Поэтому, решая вопрос с приоритетностью дел, вам нужно понимать, насколько они важны для вас. Напротив каждой цели напишите, что она даст вам при полной реализации. Это не обязательно должно быть точным, пишите то, что вы ожидаете от нее получить. Если деньги, то укажите, сколько денег, если опыт, то какой и так далее. Так вы сможете наглядно увидеть, какие перспективы скрыты за вашими целями. После чего проставьте оценки своим целям по 10-бальной шкале, где 10 – самый высокий балл. На основе полученных данных вам будет проще определиться с тем, какая именно цель для вас наиболее в приоритете. В работу берите цели, которые набрали самый высокий балл. Когда завершите цель, возьмите следующую, и так по всему списку. Время от времени обновляйте свой список, вписывая новые дела и удаляя те, которые утратили свою актуальность.